Так, сейчас газетку почитаем свеженькую. Интересно, что на свете делается, что нам в газетке пишут. Так, строят, соревнуются. А, герой труда Сергей Александрович Прохоров. Ишь ты какой. Ну, а фельетон где? Вот те на, газеты без фельетона, читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. Сколько их развелось-то. Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Да. Теперь-то не то, что прежде, теперь пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Да. Ну вот и газетка вся, читать больше нечего. Интересно, какое сегодня число? Мой день рождения. Забыл. Никто не напомнит. Ни жена, ни дети. Дети, жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку бы кто прислал. Телеграммку бы, дорогой папочка, поздравляем с днем рождения. Черт два тебе пришло. Дети называются. Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать, 8 детей? Или даже 9? 9. Ни один подлец не пришел. Вон у соседей только двое. Соседи каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал? А разве есть такой закон, чтобы дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко. Вы мне всю жизнь алименты платить будете. А со всеми разберусь. Я давно собирался. Вот они у меня все тут. Вот. Дитё на дите. Шутка ли сказать, 9 детей. Или даже 10. Не 9. Ну, я же точно знаю. Вот они у меня все тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цельную футбольную команду. Вот этот вот. Левый крайний. Самый дорогой. Самый любимый. Как его зовут-то? Петя. Это Петя. Петя. Петя. 32-й год, не прогресс. Время было горячее. Ой. Я инженером, Даша в столовой на раздаче. Даша. Жили мы с тобой спит. Голуби, если бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тела. Женщина, из мясокомбината. Как вспомню, так вздрогну, как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Даша, Петя, где они все? Ищи, свищи, вот они, дети, вот они. Вот они, рожай, воспитывай, отца родного не помнят. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын, а вот как зовут его? А зовут его Склероз. Ни черта не помню. Мария родила мне Якова. Вот он, Яков-то, вот он. Веселый карапуз. Во, это не Яков, а Эльвира. Какая же это Эльвира, если это Яков? А может, это действительно Эльвира? Ой, память проклятая. Мария родила мне не Якова. Якова родила мне Татьяна из кассы взаимопомощи. Мария родила мне Феню. Вот она, Феня, того Феня. Это не Феня, а Сеня. А это у меня кто? Это опять Эльвира. Это что, две Эльвиры получается, что ли? А кто мне родил этих Эльвир, спрашивается? Вот дети пошли. Ни черта неизвестно. Ни кто они, ни что они. Ни откуда они, ни... Так. А это кто это мне подсунул? Эй, не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу, и не нужны вы мне. А это что за нахальный тип такой? Глаза наглые. Морда какая нахальная. Это у меня от Клавы. Точно, от Клавы. Или от Шуры. Нет, не от Шуры, не от Клавы. А это мне... Это же я сам 20. Потому что я тут так похож-то. Только что же я такую же мордуленцию видел. Именно точно. Что это? Катин ребенок. Отчество по моей фамилии моя, Прохоров. Мой сын. Мой сын. Герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик.